Глава 15. Незамысловатая, но действенная операция, которую Орлов в шутку окрестил «Святоша», окончательно выявила подлую сущность местного ксендза, который долгое время являлся вражеским лазутчиком и связным. Вся эта суета с приездом двух полуторок с красноармейцами под руководством Журавлева и суматохой около здания отдела милиции была специально подстроена с таким расчетом, чтобы вынудить священника в срочном порядке отправиться на встречу с Улдисом Культей, чтобы донести до него ложную информацию о том, что на его людей готовится облава. И, казалось бы, взрослый, на вид уравновешенный, наделенный умом человек, каким ранее представлялся оперативным сотрудником служитель церкви, на поверку оказался самым обычным безмозглым карасем, заглотившим искусственную наживку. К тому же Юстус Матулис оказался мужичком на расправу довольно хлипким и, не надеясь на божью милость, как на духу признался во всех смертных грехах, не утаив, что действительно он донес на Пеле и с готовностью сообщил о настоящем местонахождении банды, скоротечно сменившей свое расположение после казни уголовника. Сведения, которые в результате умело разыгранной комбинации за короткий срок удалось добыть, оказались очень важными. Собственно, это незначительное по охвату действие и стало прелюдией к другой операции, более серьезной, рассчитанной на уничтожение банды Улдиса Культи. Его отряд ярых националистов был одним из самых многочисленных и жестоких. Разгром столь крупной и могущественной банды непременно оказал бы на мелкие и разрозненные группы угнетающее действие, заронив в головы коллаборационистов-предателей мысль о том, что противостоять советам – занятие бесперспективное и самое лучшее в их положении сдаться. Поэтому к предстоящей операции, которая теперь уже в документах официально именовалась «Чистильщик», рассчитанной на основательную зачистку националистической банды во главе с бывшим штурмбанфюрером СС Улдисом Культей, отнеслись ответственно, отведя на ее подготовку 2 дня. Помимо роты солдат, расквартированных на хуторе Селелиде, для этого дополнительно привлекли еще 2 взвода солдат из охраны аэродрома. На рассвете, когда на востоке лишь чуточку забрезжила зорька, едва обозначившись над изломистой каймой далекого леса нежной пурпурной полосой, до того узкой, что над ней все еще в полнеба продолжала лежать глубокая ночь с мерцающими звездами, несколько грузовых полуторок с солдатами, американский внедорожник «Виллис», находившимися в нем Лацисом, Орловым, Еременко и Журавлевым, а также 2 мотоцикла с вооруженными ППШ-милиционерами, с танковыми пулеметами, закрепленными на колясках, отправились из Селелиды в сторону лесного массива, раскинувшегося в 42 километрах от городка Пилтоне. Там, в лесу, в настоящее время скрывались националисты. «Надеяться на то, что эти отщепенцы налакаются до положения рис в ваш религиозный праздник, и мы застанем их в поросячьем состоянии, я бы в любом случае не стал», — говорил, обращаясь к Лацису Орлов, наклонившись к нему с заднего сиденья, видя в мутной предрассветной мгле только кончик его острого носа, видневшегося из-за впалой худой щеки, и металлический край очков, толстая линза которых время от времени ярко вспыхивала в свете фар, идущих позади них машин. «Так что на везение тут надеяться не имеет смысла. А драться они будут отчаянно, в этом я нисколько не сомневаюсь. Ребят жалко, они еще настоящей жизни-то не видели. Хорошо бы, конечно, обнаружить их дозор, да бесшумно снять его. Вот это было бы дело». Прислушиваясь к словам Клима, Эдгар Слацис, соглашаясь, кивал, изредка что-то в полголоса произносил в ответ, но что именно Илья Журавлев разобрать не мог. Он неудобно сидел далеко позади, на багажнике, свесив ноги через борт, крепко держался рукой за запасное колесо, чтобы случайно не свалиться на невидимых выбоинах, когда машина неожиданно подпрыгивала или, наоборот, проваливалась в глубокую яму. Илья внимательно смотрел на освещенную дорогу впереди Виллиса, которая неровной лентой наплывала из серой мглы, куда свет не доходил. Время от времени он оборачивался, желая взглянуть на двигавшиеся за ними полуторки с солдатами, но ослепленный фарами жмурился и снова переводил взгляд вперед. Часа через полтора колонна наконец добралась до леса, чернеющего перед взорами взволнованных скорой встречей с националистами людей мрачной высокой стеной. Чтобы случайно не нарваться на засаду, Еременко отправил на разведку один из мотоциклов с милиционерами. Минут через 15 они благополучно вернулись и с видимым облегчением доложили о том, что бандитов на протяжении всего пути на данном участке нет. В противном случае они бы точно не упустили возможность атаковать одинокий мотоцикл с ненавистными им милиционерами. Продвинувшись вглубь лесного массива на эти безопасные 5 километров, колонна встала, водители заглушили моторы. И сразу же у приехавших людей возникло чувство, что у них заложило уши. В лесу стояла необыкновенная тишина, нарушаемая лишь негромкими голосами невидимых глазу птиц. Где-то далеко-далеко куковала кукушка, отрывисто свистела иволга свою привычную песнь «Втиу-лиу, втиу-лиу». Методично стучал дятел по дребезжащему суку, и было это похоже на какую-то детскую непонятную игру на музыкальном инструменте. Цвикали, перелетая с места на место, желтогрудые синицы. По шершавому стволу сосны пробежал головой вниз юркий поползень. Свежий воздух, еще только-только нагревающийся от восходившего за деревьями солнца, был наполнен лесными душистыми запахами сладкой медуницы, донника, зверобоя, спелой земляники, сосновой хвои, расплавленной смолы. От заметно порозовевшего неба с пока еще синеватыми прослойками редких облаков внизу стало уже светло. Подозвав ротного капитана Блудова и старшего лейтенанта Сурова к машине, Орлов, о чем-то вполголоса говоривший с Лацисом, Еременко и Журавлевым, проворно расстелил на горячем капоте Виллиса карту. Тыча в нее указательным пальцем, без всяких предисловий принялся негромко давать распоряжение. «Блудов, твои парни обходят это место с двух сторон, оцепляют его. Твои же, Суров, люди занимают позиции здесь и здесь, и продвигаются отсюда. Мы с милиционерами идем вам навстречу с этой стороны. Как только кольцо замкнется, мы сжимаем его. На все про все вам дается 40 минут. Ровно в 4 мы начинаем движение. Сверим часы». Он быстро завернул рукав гимнастерки. «Сейчас 3:18. Время пошло». Блудов и Суров сорвались с места и вскоре со своими людьми скрылись в лесу. Вновь наступила тишина. Но она уже не казалась такой беспечной, а напряженной и гнетущей. Клим обвел суровым взглядом напряженные лица товарищей и неожиданно сказал такое, чего от него никак не ожидали. «Ну что, парни, с Богом!» И тут же посетовал в привычной для себя ироничной и насмешливой манере. «Эх, жалко, Святоши нет, а то бы он нас на это праведное дело точно бы благословил». И сейчас же, посчитав свою шутку очень удачной, хохотнул, весело ощерив желтые прокуренные зубы. «Впрочем, не пристало советскому солдату надеяться на Бога. Мы без него сами с усами. Верно я говорю, Журавлев?» Обратился он к Илье, намекая на его чернявые усики, которые он успел недавно отпустить. Но, встретившись с хмурым взглядом Ильи, без слов говорившим о том, что сейчас не время для шуток, сразу посерьезнел, пряча карту в планшет, приказал: «Журавлев, расставляй милиционеров и вперед!» Он круто развернулся и первым направился вглубь леса, поглядывая время от времени на часы. Бросая озабоченные взгляды по сторонам, проследив за расторопными действиями милиционеров, Лацис и Еременко двинулись следом за Орловым, придерживаясь расстояния так, чтобы в поле зрения все время были видны люди справа и слева. С превеликой осторожностью, пройдя шагов 30, они заметили, как Орлов остановился, потом указал на свои часы и взмахнул рукой, давая понять, что время вышло и надо поторапливаться, но аккуратно, чтобы не спугнуть спавших бандитов. Настороженно прислушиваясь к лесным звукам и даже к легкому шуму ветра, который изредка набегал, колыша макушки сосен, Журавлев с пистолетом в руке уверенно двигался вперед. При этом он старался ступать бесшумно, чтобы у него под подошвами тяжелых сапог не хрустнула ни одна сухая ветка, не пострадала ни одна былинка, ни травинка. По старой фронтовой привычке полкового разведчика Илья по дороге примечал все, даже самые незначительные вещи, на которые обычный человек не обратит ни малейшего внимания. В покойной тишине прошло 20 минут, час, затем полтора часа, а никаких видимых изменений в природе заметно не было. По всем расчетам, бандиты находились в каких-то нескольких сотнях метров, плотно окруженные со всех сторон, но ни выстрелов, ни птичьего гомона, поднятого при виде человека, почему-то слышно не было. Даже если брать во внимание, что недобитые фашистские прихвостни, перепившись, дрыхли, все равно по периметру должен был находиться дозор, который в любом случае уже был просто обязан заметить подкрадывающихся солдат и милиционеров. Но ничего этого не было и в помине. Лес как продолжал жить своей жизнью, далекой от деятельности плохих ли или хороших людей, так и продолжал жить. «Не могли они засаду устроить?» — озвучил общую тревожную мысль Лаца с свистящим шепотом, дрожа от возбуждения. «Как только подойдем близко, они ударят по нам». «Это вряд ли». Не сразу, так же шепотом отозвался Орлов, держа перед собой служебный ТТ. Кишка у них тонка для этого». «Тогда что же?» — задал резонный вопрос Еременко, в волнении раздувая ноздри своего прямого греческого носа. «Самогонки пережрали?» «Скоро узнаем», — буркнул Орлов и прибавил шаг, продолжая все так же смотреть по сторонам, успев на ходу через плечо предупредить. «Не расхолаживаться». Когда они прошли еще пару сотен метров, перед ними вдруг открылась невзрачная на вид поляна. Трава на ней была сильно примята множеством ног, что говорило о том, что до их прихода здесь действительно находились люди. Чуть в сторонке под раскидистыми кустами боярышника был виден невысокий холм, на котором росла высокая трава с вкраплениями голубых колокольчиков. Опытным глазом Орлов сразу определил, что в действительности это никакой не холм, а самая настоящая землянка, умело замаскированная дерном. «Журавлев», — сказал Клим, мельком взглянув на Илью, — «проверь, да аккуратнее». Настороженно скользнув глазами по поляне с примыкающими к ней кустарниками и деревьями, Журавлев скорым шагом направился к холму землянки. Оглянувшись по сторонам в последний раз, Илья ударом ноги распахнул дверь, влетел внутрь, стремительно охватывая взглядом пустое помещение землянки с нарами из березовых жердей, устроенными возле бревенчатых стен. И сейчас же в ноздри ему плеснул спертый запах тряпья и самосада, а еще воняло чем-то невыносимо острым, отдаленно похожим на человеческие испражнения или на немытые человеческие тела. Очевидно, крошечное помещение пропиталось этими запахами не за одну зиму. «Никого нет», — разочарованно произнес Журавлев, выйдя наружу, вдыхая полной грудью свежий лесной воздух. «Ну и вонь у них там». Вскоре из леса вышли тяжело дыша уставшие солдаты. В полголоса возбужденно переговариваясь между собой, они принялись жадно курить, немилосердно пыхтя самокрутками так, что уже через какую-то минуту над ними повисло большое облако дыма. Их ротный, капитан Блудов, поглядел в расстроенные лица Лациса, Орлова, Еременко и Журавлева, которые стояли в отдалении тесной компанией, с нотками сожаления в голосе понимающе спросил: «Ну что, парни, пустые хлопоты?» «Кто-то эту сволоту успел предупредить», — поморщившись зло, ответил Орлов и с досадой поддел носком хромового сапога недогоревшие в костре головешки. Бросив на него осуждающий взгляд, Еременко присел перед кострищем на корточке, взял щепоть золы и растер ее ладонями в пыль. Затем какое-то время с чрезмерным вниманием разглядывал то, что осталось от пепла, потом сдунул пыль, отряхнул ладони и вытер их о брюки. «Судя по тому, что комочки еще не успели как следует затвердеть на воздухе, бандиты покинули это место часов 8-9 назад», — уверенно сказал Еременко. «Кто-то их предупредил, и они в срочном порядке поменяли дислокацию, затаились где-то в другом месте, о котором мы ни сном, ни духом не ведаем. А вот и подтверждение», — воскликнул он, неожиданно разглядев зорким глазом в густой траве остатки недоваренной каши с немецкой тушенкой, в попыхах вываленной из котелка при спешных сборах. «Твою мать!» — негромко выругался Клим Орлов и раздраженно сунул пистолет в кобуру. «Отбой!»